Глава 90. Путешествовать приятнее в компании. Два дня спустя. Поскольку неотложных дел не было, я набрал побольше воды из горячего источника и проводил эти дни спрингуя с Арианной. Осваивался в деревне и учился контролировать эмоции во время боя. Я тренируюсь с Арианой до полудня, затем немного практикуюсь в фехтовании в эльфийском теле, а заканчиваю день, исследуя деревню. Раньше мне никогда не приходило в голову, сколь длинным бывает день, и как много всего я могу успевать без телевизора, видеоигр и интернета. На самом деле, становится очень скучно, если я как-нибудь не убиваю время. Этой ночью после ванной я уселся за стол на ужин. Глини завела разговор, касающийся разрешения на путешествие. Деревня Ланфрия дала разрешение. Услышав новость, я подорвался с места и подбежал к Глинис. «Ох, правда? Когда отплывает корабль?» «Угомонись. В первую очередь нужно обсудить несколько условий». Увидев мой восторг, Глинис подняла руку. «Условия?» «Так как мне предстояло взойти на эльфийское судно, которое держит курс в королевство зверолюдей, важно выслушать советы, чтобы не вызвать переполох. Поэтому, успокоившись, я приготовился слушать ее. «Видимо, у вас есть какие-то связи со старейшиной той деревни. Он хочет встретиться с вами». В этот раз на заявление Глинис ответила Арианна. «С нами?» Глинис кивнула и продолжила. В ее глазах читалось сомнение. «Судя по всему, вы помогли старшему брату старейшины». Мы с Арианной обменялись непонимающими взглядами. «Если я понял верно, тогда мы оба знакомы со старшим братом старейшины Ланфрии. Однако ни Арианна, ни я не могли понять, кто этот эльф. За пределами Раратои я почти не общался с эльфами, так что стал ожидать, что же скажет Арианна». «Я никогда не общалась со старейшиной Ланфрии, да и с кем-либо, кто может быть его братом тоже». Я попытался вспомнить всех эльфов, которых встречал за пределами Раратои. На ум пришло лишь одно имя. Поняв, что это именно тот эльф, Арианна широко распахнула глаза. Мы одновременно прокричали: «Кейси?» «Господин Кейси?» «Кейси Хельд. Странный исследователь монстров, живущий и работающий в городе Буранбэй, королевство Раден». Услышав наши возгласы, Глинис довольно улыбнулась. После она призвала нас продолжать. Не вижу проблемы в том, чтобы с ним встретиться, верно говорю?» Выразив готовность встретиться со старейшиной, я снова посмотрел на Арианну и увидел, как та качает головой. Улыбка Глинис стала еще шире, будто ей что-то показалось забавным. «Тогда хорошо. Арианна, я уже получила разрешение из столицы. В этом путешествии ты будешь сопровождать Арка». Слушая объяснение матери, Арианна приняла удивленный вид. «Минуточку. Мне тоже надо плыть в Фубунахоу?» «Верно. К сожалению, официально Арк не является частью деревни. Чтобы это исправить, мне пришлось воспользоваться связями твоего дедушки. А также я попросила вернуть долг другого старейшину, так что...» Произнеся эти слова, Глинис все ближе подходила к дочери и, приблизившись, прошептала ей что-то на ухо. В тот же миг щеки Арианы покрылись румянцем. Она отпихнула улыбающуюся мать. Я и не ожидал, что из-за моей эгоистической просьбы Глинис заставит ее сопровождать меня, но и никак не возразил на эти слова, ведь был слишком озабочен странной реакцией Арианы. «Что-то не так, госпожа Арианна?» «Кьюн?» Спросив об этом, в ответ лишь получил молчаливый взгляд. Затем я перевел взгляд на Глинис, но та лишь отвернулась от меня. Видя молчаливую Арианну, Понта приняла обеспокоенное выражение. «Со мной все в порядке. Я пойду с тобой». Будто приняв поражение, Арианна глубоко вздохнула. А все улыбающаяся Глинис продолжила. «Раз вы едете на Южный континент, почему бы не пригласить ту девочку? Чего мы присоединиться с удовольствием?» Ведет себя беззаботно, словно велит нам взять с собой друга, чтобы повеселиться. Вот только учитывая господствующую расу в той стране, куда мы направляемся, ее предложение не странно. Чиомы – представительница племени кашкулюдей из народа гор и равнин, которые живут на этом континенте. Клан, к которому она принадлежит, много веков назад основан выходцем из моего родного мира. Этот человек посвятил себя защите целой расы, миссии которой следует его клан до сих пор. В клане Клинка Сердца существует группа из шести ниндзя, владеющих необыкновенными способностями и я познакомился с несколькими из них, пока помогал освободить рабов из столицы. Но возьмут ли Чиому на борт судна? Кроме того, хотя может показаться, что это не так, у нее много обязанностей. Захочет ли она вообще отправиться с нами? Для того, чтобы мою просьбу попасть на торговое судно приняли к рассмотрению, мне пришлось стать жителем эльфийской деревни. Я посмотрел на Глинис, желая получить объяснение. Как же это возможно в случае с Чиомы? Забирать с собой в путешествие, на самом деле в поездку за продуктами, основную боевую единицу скрытой деревни, кажется мне плохой затеей. Однако, похоже, Глинис совершенно не беспокоилась по этому поводу и продолжала сверкать своей обычной улыбкой. Вы ведь знаете, что судно плывет в страну народа Чиомы? На корабле будут ее сородичи. Даже если клан Чиомы знает все о нашем континенте, им предстоит отправиться за море. Я бы сказала так, изучение королевства Фубунаха принесет пользу как ей, так и ее клану. Если народ гор и равнин имеет допуск к кораблю, тогда проблем не возникнет. Глинис преподнесла это так, словно мы должны пригласить Чиомы для сбора информации. Поскольку на этом континенте по большей части властвуют люди, в новых землях девушка может расширить рамки своего мировоззрения. Немного поразмыслив, я повернулся к Ариане, узнать, что скажет она. С магией перемещения Арка с легкостью можно позвать друга, даже если он живет не в нашей деревне. Ариана согласилась с предложением матери. Значит, завтра и наведаемся к ней в скрытую деревню. Пригласим пойти с нами. Кьюн! Когда с планами на завтра было покончено, Понта залаяла в знак протеста, что еда так сильно задерживается. После этого ужин быстро подали на стол. На следующий день после уроков владения мечом и завтрака мы с Арианой покинули деревню. И хотя я говорю, что покинули деревню, фактически мы даже не выходили за ворота. Вместо этого я вызвал магию перемещения на дальние расстояния, врата перемещения. Деревня вокруг нас просто исчезла. Теперь мы стояли на холме, с которого открывался вид на горный хребет Калькута в королевстве Роден. Построенная в этой наводненной монстрами местности деревня является домом для народа гор и равнин, а также текущей базой клана Клинка Сердца. Внешняя опоясывающая деревню стена сделана из деревянных бревен, тогда как внутренняя каменная. Заостренные бревна делали поселение не столько похожим на обычную деревушку, сколько на неприступный форт. Подъемный мост, служащий главным входом, сейчас поднят, чтобы не пропускать незваных гостей. На ближайшей сторожевой башне размещены стражники. Потому как я запомнил это место еще во время нашего путешествия, врата перемещения немедленно доставили нас из Раратои до скрытой деревни. Мы с Арианой здесь чужаки, да и визит вполне неожиданный. Так что лучше войти через парадный вход. Народ гор и равнин обладает физическими способностями, что превосходят человеческие. Это касается и слуха со зрением. К тому же мелькающая между деревьями роскошная серебряная броня и развивающийся черный плащ хорошо заметны с большого расстояния. Заприметив наше приближение, стражники сразу же послали донесение в деревню. Быстрее ожидаемого. Как только я сказал это, Ариана перевела взгляд с ворот в мою сторону. В любом случае, надетый для сокрытия тайный доспех хорошо запоминается. Когда мы подошли ко входу, один из стражников махнул нам свободной от оружия рукой и задал вопрос. «Какова ваша цель?» «Мы хотели бы пригласить госпожу Чиомы». После моего краткого ответа ворота открылись, и нам предложили войти. Деревенские жители уже приступили к повседневной работе. Издалека раздавался смех детей. В общем, намного оживленнее, чем в предыдущий раз. В настоящее время деревня перенаселена, но новости о предстоящем переселении, должно быть, уже разошлись среди населения. На лицах жителей сияли яркие улыбки. Вскоре нас подошел поприветствовать броского вида кашка-человек. Ростом он около 180 см, с прямыми белыми волосами до спины, с длинными бородой и бровями. С таким внешним видом он напоминает отшельника. «Арк, Арианна, извините, что пришлось добираться в такие дебри. Могу вам чем-нибудь помочь?» Этот спокойный улыбающийся мужчина – Ханза 22-й. Он нынешний глава клана Клинка Сердца. Прежде чем объяснять причину визита, я склонил голову и поприветствовал мужчину. «На самом деле, у нас кое-какие дела к Чиоме». После моих слов, рядом с Ханза бесшумно возникла кошка-девушка и вежливо с нами поздоровалась. «Господин Арк, госпожа Ариана, чем я могу вам помочь?» Девушка с короткими угольно-черными волосами уставилась на меня своими голубыми глазами, ожидая ответа. Она одета в свой обычный наряд ниндзя с защитными щитками для рук и ног, а также с кинжалом на талии. «О, чего мы?» Когда я назвал ее имя, девушка слегка кивнула. «Видишь ли, мы собираемся отправиться на Южный континент. Поплывем туда на эльфийском торговом судне, и госпожа Гленис предложила нам пригласить тебя с собой. Она полагает, что это путешествие может принести тебе пользу, ведь мы направляемся в большую страну, которая принадлежит народу гор и равнин. Ну, что думаешь?» «Ах, Южный континент?» В ее голубых глазах зажглась искра. Прежде чем я заметил хоть еще что-нибудь, Чиома повернулась к Ханзо, посмотрев на его реакцию. Улыбаясь, тот лишь кивнул в мою сторону. Выглядит, как добрый старик. «Мы уже отправили Сасуки в Цунабе, так что не стоит беспокоиться об этом. Но это также хорошая возможность просветить следующее поколение. Да и про сувениры для детей не нужно забывать. Чем больше дорог пройдет ребенок, тем меньше возможность, что он оступится. Ха-ха». Чиома кивнула Ханзо, а затем глубоко мне поклонилась. «Я с радостью приму ваше приглашение». «Рада это слышать, Чиома». Услышав ее ответ, Ариана улыбнулась. По-видимому, пока я лежал в отключке на горячем источнике, они успели сдружиться. Обычно невыразительная Чиома даже слегка улыбнулась. Хвост девушки начал радостно раскачиваться по сторонам. В этот момент меня посетило легкое чувство одиночества. Но все же довольный, что все собрались, я облегченно вздохнул. «Мы снова будем путешествовать втроем». Должно быть, обидевшись на мои слова, Понта ударила по шлему в знак протеста. Возможно, она обиделась, что ее не посчитали. «Ой, прости, прости. Не нужно забывать и о Понте. Хьюм!» Пытаясь представить, что ожидает нас на Южном континенте, я почесал лисе подбородок, на что та радостно завиляла хвостом.